холодные брызги долетали до нас. Бобырь, недовольно поморщившись, потер ладонью веснущатое лицо и сделал шаг назад. Признаться, не таким я представлял себе раньше море. Думалось, выйдешь на берег, и далеко-далеко до самого небосклона будет простираться перед тобою широкая и тихая равнина голубоватой чистой воды. Когда-то я подарил Гале Кушнир свою фотографическую карточку с надписью «Мою любовь, широкую как море, вместить не могут жизни берега». Это я слышал в театре во время представления драмы о семи узниках, повешенных царскими полицейскими. Я запомнил и частенько повторял это. Помнится, Галя еще спросила меня: «Ты это сам сочинила, Василь?» Соврать, прямо сказать «я», было неудобно. Авторитет ронять также не хотелось, пришлось ответить уклончиво: «А что, разве плохо?» Сейчас, глядя на море, я вспомнил те недавние дни, когда мы были еще мальчишками, вспомнил Галю, стишки о любви, широкой как море, и невольно возвратился мыслями в далекий наш город. Я огорчился, что здесь, в новом городе, море было вовсе не таким уж широким. Слева его огибала узкая песчаная коса, она была похожа на длинный рог, загнутый слегка к юго-западу. На самом конце косы, прямо перед нами, чернели какие-то постройки, и в стороне от них на отшибе виднелся, подымаясь довольно высоко над водой, конусообразный столбик. Позже мы узнали, что это маяк. Вход в порт справа от нас прикрывал серый каменный волнорез. Он как бы продолжал линию портового мола и казался отсюда очень низким. Лишь изредка над гранитными глыбами волнореза вспыхивали белые барашки. Это волны из открытого моря, более грозные, чем те, что подкатывались к берегу, силились перепрыгнуть через волнорез. Обдуваемые влажным морским ветром и мелкими брызгами соленой воды, оглушенные шумом бегущих на берег волн, мы не услышали, как к нам подошла девушка. Мы увидели ее лишь тогда, когда она вскочила с разбегу на парапет. Полы ее синего с крупными белыми цветами халатика прижала ветром к ногам, обутым в розовые резиновые туфельки. Мы все трое уставились на незнакомку. Не обращая на нас внимания, она стояла на бетонном парапете, стройная и гибкая, и жадно вдыхала в себя штормовой воздух. Постояв так немного, она обернулась и, внимательно глядев нас троих, громко спросила: «Вы здесь еще побудете, молодые люди?» «Немного побудем», — смущенно отозвался Бобыль. «В таком случае покараульте, пожалуйста, мои вещи», — сказала девушка, и, не дожидаясь нашего согласия, быстро вынула из густых волос роговую гребенку с блестящими камешками, сунула ее в кармашек халатика, провела рукой по волосам и бросила халатик на каменный барьер, как раз перед Сашкой. Оставшись в купальнике, девушка поставила ногу на лесенку и стала спускаться вниз. Мы думали, девушка окунется несколько раз у берега, держась за пеньки старых свай, а потом, дрожа от холода, вылезет обратно. Ведь именно так купались многие женщины у нас в Смотриче. Но это как заправская морячка, сильно оттолкнув ногами ржавую лесенку, нырнула под гребень, идущий на берег волны. Не прошло и минуты, как мы увидели незнакомку далеко в море. Желтый ее костюм то показывался на уровне белых барашков, то снова исчезал. Девушка не отворачивалась от набегающих волн, а наоборот, зарывалась в них головой. Огромные стены воды вырастали внезапно перед нею, но она уверенно ныряла под них, чтобы, получив малюсенькую передышку, опять встретить удар разбушевавшегося моря. Лишь изредка, поворачиваясь к нам лицом, незнакомка высовывала из-под воды загорелую руку и лениво отбрасывала назад волосы. Мокрые, густые, они все время лезли ей на глаза. «Смотри ты, принцесса цирка», — сказал восхищенно Бобыль, — «как ныряет! Ты бы смог так, а, Маримуха?» И Сашка, не отрывая глаз от моря, сел рядом с халатиком девушки на парапет. «Надо попробовать сперва, что за вода», — уклончиво ответил Петро. «Если настоящая соленая, то отчего же? В соленой воде, говорят, легко плавать, она сама человека держит». держит, то держит.